За день Станислав внимательнейшим образом ознакомился и с венозной, и с артериальной, и с пищеварительной, и вообще всеми прочими системами, причем не только человека, но и киборга. Увы, Вениамин оказался прав. Различить их без спецтехники было невозможно. Сверхспособности Дексов были обусловлены внедренными во все органы наноимплантатами, контролируемыми центральным процессором в мозгу. Если киборг оцарапается или порежется, потечет та же кровь, теплая и красная. Ее даже человеку перелить можно и обратно, если группа и резус-фактор позволяют. При боевом ранении процессор скомандует имплантатом перекрыть поврежденный сосуд, но на обычном медицинском обследовании кровь потечет из пальца либо вены, как ей положено. Сам же процессор надежно экранирован и на томографе не отобразится. Станислав разочарованно откинулся на спинку кресла, забарабанил пальцами по подлокотнику. «Что, решил составить мне конкуренцию?» Насмешливо поинтересовался Вениамин, проходя мимо с чайником в руке. «А тебе-то чего не спится?» — оглянулся на друга капитан. «Во рту что-то пересохло». Доктор открыл кран и подставил под него чайник. «И мне тогда завари». Станислав смахнул бесполезные вертокна. Действительно, за день освоить анатомию и физиологию до уровня профессионального медика невозможно. Проще спросить совета у имеющегося. «Вень, ну должна же быть какая-то зацепка. Эти проклятые имплантаты должны себя выдавать хоть косвенно». «Должны», — согласился доктор. «Например, можно сломать подозреваемому руку». «И что?» «Киборгу так просто не сломаешь. У него кости тройной прочности». «Превосходная идея». Язвительно сказал капитан, представив всю команду с лупками наперевес. «По закону подлости киборгам наверняка окажется последний проверенный. А чего-нибудь менее радикального нет?» Доктор сморщил нос и долго его чесал, словно пытаясь разгладить обратно, а потом изрек. «У киборгов по сравнению с людьми гораздо больший расход энергии. Им нужна пища не только для клеток, но и для встроенного между ними оборудования. Всего одна минута работы мышечных наноимплантатов съедает столько же калорий, сколько четверть часа бега трусцой». «Так он, получается, должен жрать, как не в себя», — изумился капитан. «Когда используют имплантаты, да. Но, если не ошибаюсь, это происходит только в боевом режиме. Инфракрасное зрение, сканер, подслушки и прочие штучки он тоже вроде бы запускает по потребности. А вот процессор должен работать непрерывно, как и окружающий его мозг. И в качестве топлива для них обоих лучше всего подходят углеводы. Глюкоза, фруктоза, сахароза». «Точно!» — вспомнил Станислав. «Киборгам же доп. Пайком сахар выдают. Я еще удивлялся, на кой их так балуют. Целых 300 граммов в день». Чайник вскипел и отключился, пронзительно пискнув. Друг снял с полки две кружки, обычную и полулитровую, для себя. Кинул в них по чайному шарику. Станислав любил крепкий, Вениамин почти прозрачный. Наполнил до краев кипятком и вернулся за столик. Снял крышечку с сахарницы. Станислав тупо глядел, как в пол-литровой чашке расходятся круги от белых кирпичиков. Один бульк, два, три, четыре. «А скажи-ка мне, Веня», — вкрадчиво начал он, — «сколько весит один такой кусочек?» «Ты что?» — возмутился доктор. «Мы же со школы знакомы». «А как звали девчонку?» «За которой мы оба ухлёстывали в 9 классе». Веня уронил 5-й кусочек сахара и потрясенно уставился на капитана. Тот, опомнившись, тряхнул головой. «Нет, это бред какой-то. Если мы друг друга подозревать начнем, впору в конец свихнуться». «Вот-вот», — облегченно подтвердил доктор. «Тем более, что я убей не помню никакой девчонки. Лучше скажи, сколько банок сгущенки съедает за день наш навигатор?» «Одну или две?» Наморщил лоб капитан. «Нет, точно две. Я видел, как он после обеда новую открывал». «Ага. А там, между прочим, половина веса — сахар». Веня снова подошел к шкафчику, снял с полки одну банку. «Ну, почти половина. 43,5%. В банке 400 граммов. Две банки. За день получается 348 граммов сахара, даже с избытком». «Зато он чай не сладкий пьет», — вспомнил Станислав. «Литрами, крепкий. Такой только сгущенкой и заедать. Но две банки в день...» «Нет, Стасик, что-то тут нечисто». Вениамин зловеще потряс указательным пальцем. Похоже, снова вошел в образ параноидального доктора Ватсона. «Ты ж сам его нанял», — возмутился капитан. «И сам велел ему побольше пить и получше питаться. А теперь меня упрекаешь? Кстати, киборги разве болеют? Бронхитом, в частности». «Чтобы простудить киборга, надо очень потрудиться», — признал доктор. «Иммунитет у него должен быть под стать всему остальному». На кухню зашла Полина в легкомысленном куцом халатике. При виде полуночных сочаёвников она ойкнула и попыталась натянуть материю хотя бы до трети бёдер. Но оба мужчины смотрели не туда, а на надкусанную шоколадку в руке девушки. 200-граммовый молочный брусок с орехами. «Я за чайком», — робко сказала Полина. «Можно?» «Конечно. Как раз недавно вскипел». Доктор галантно снял с полки ещё одну кружку, открыл банку с заваркой. «Любишь шоколад?» «Обожаю». — искренне сказала девушка и укусила шоколадину еще раз. — Я какао-манка. Дня без него прожить не могу. Целую коробку с собой взяла, чтобы на весь месяц хватило. Только моим коллегам не говорите, пожалуйста, а то делиться заставят. Полина прихватила кружку и вышла, соблазнительно виляя откормленной на шоколаде попкой. — Между прочим, — уныло заметил капитан, — любой из членов экипажа может запросто держать у себя под кроватью хоть и ящик сахара и потихоньку его трескать. «Дэн хотя бы не скрывается». «Предлагаешь провести обыск кают?» — оживился доктор. «Выманивать их по очереди и...» «И...» — передразнил Станислав. «Любовь к сладкому еще не преступление. А вот вторжение в личную жизнь — да. Если меня там кто-нибудь застанет...» «По крайней мере, каюты экипажа ты можешь обыскать капитанским произволом. Имеешь право». «Все равно придется объяснять парням, зачем я это делаю. Иначе они черти что вообразят, что я их ворами считаю, например». «А ты предпочитаешь считать их киборгами?» Станислав кинул в кружку кусочек сахара и мрачно заболтал ложечкой. К исходу второго дня сканирования местности и пятого часа полета Роджер на собственной шкуре убедился, что геолого-разведка действительно не просто скучное, а очень скучное занятие. Знай, сиди, да тупо пялься в ползущие по вертокну значки. «Мне остро не хватает сада камней», — пожаловался он сидящему за штурвалом Винни. «И кальяна». Замешкался пилот. «Кэп, я, конечно, не спец в японской культуре, но разве в этих ваших садах курят?» «Вообще-то в них медитируют», — признался Роджер. «Но когда я учился в высшей школе, мы с приятелем ходили туда именно подымить». Родители только радовались приобщению детей к культуре предков, а чтобы самим пойти и посмотреть — ни-ни. «Лихо вы устроились», — с легкой завистью произнес Винни. «У нас по-простому сигареты смолили, на заднем дворе школы. Там был уголок, который не просматривался в камеры наблюдения, его тайну каждый выпуск передавал как самое святое». «И ты, Брут», — улыбнулся Роджер. «Подумать только, этим людям было доверено защищать закон и справедливость в галактике». «Ну, лично я не курил, хватило ума воздержаться. И вообще, обманывать старших нехорошо», — с иронией отозвался Винни. «Начнешь с курения, а там и до космического пиратства докатишься». «Да уж», — помрачнел Роджер, не оценив шутки. Несколько минут в кабине было слышно лишь ровное гудение двигателей да редкое пощелкивание комплекса геолого-разведки, сообщающего о находке очередного бесполезного ископаемого. «Кэп, а можно странный вопрос? Что мы будем делать, когда найдем базу?» «Устроим пир», — не задумываясь отозвался Роджер. «Каждому по курице, нет, по две». «Не, я вообще», — поморщился пилот. «Что мы будем делать с базой?» «Уведем ее подальше от этого сектора. Для необитаемой и никому не нужной планеты здесь слишком людно». Роджер махнул рукой примерно в ту сторону, где находилась база биологов. «А потом?» «Потом...» Роджер вдруг осознал, что внятного ответа на этот вопрос у него нет. За последние годы жизнь научила, или вернее сказать, разучила его планировать дальше, чем на ход вперед. «Пока не думал», — честно сказал он. «Слишком уж много «если». А вот я как раз. Кажется, мы ее нашли. Если бы не ремни безопасности, Роджер, наверное, подскочил бы до потолка». Пилот, перегнувшись через подлокотник, заглянул в окно сканера. Овальное пятно по центру не просто светилось, а ярко полыхало разноцветием значков. Для особо непонятливых геологов сбоку выскочила мигающая табличка, крупными буквами сообщающая о находке рудного месторождения уникальной чистоты, точечно приправленного редкоземельными металлами. Если бы комплекс геологоразведки имел динамики, он бы сейчас трубил в трубу, бил в литавры и просто верещал от радости. «Ух ты!» Винни резко накренил катер и закрутил нисходящую спираль, выровнявшись почти у самой земли. «Где?» «Туда!» Сориентировавшись, Роджер указал на холм слева по курсу. «Аномалия прямо под ним!» Отстегнув ремни, Роджер еще на лету распахнул люк, спрыгнул, едва катер завис над вершиной холма и принялся оглядываться по сторонам. Ничего примечательного он там не обнаружил. Ни ворот, ни люка, ни указателя копать здесь. Со стрелкой вниз. Все те же плесневые деревья, да болотные проплешины на севере. Оптимизм внушала только идеально круглая форма холма. «Мне садиться или за остальными лететь?» Высунувшись из катера, крикнул Винни. «Лети!» — махнул рукой Роджер. «И проследи, чтобы Фрэнк на радостях коды не забыл!» Пилот кивнул и захлопнул люк. Катер, обиженно взвыв двигателем, свечой ушел в небо и почти моментально скрылся из виду. Через пару секунд издалека донесся протяжный грохот перехода на сверхзвуковую. «Ишь, камикадзе!» — проворчал капитан, протирая глаза и стряхивая с головы поднятый воздушной волной мусор. «Подвеску же сорвет!» Но когда 5 минут спустя Винни вернулся, гроздья приборов были на месте. Едва катер приземлился, как из него выскочила мисс Отвертка и с воплем «Капитан, я вас обожаю!» повисла у Роджера на шее. Не успел капитан от нее отбиться, как Винни схватил в охапку их обоих, поднял и принялся кружить, не обращая внимания на визг Джилл и хрипы капитана. «Отпусти, болван, ребра переломаешь!» Рядом прыгал Фрэнк, снимая сцену ликования на ком и не забывая тараторить пояснения на итальянском. Вернуть экипаж к реальности, напомнив, что их находка пока что представляет собой нечто закопанное в землю, Роджеру удалось лишь минут через 5. «Ну, Фрэнк», — торжественно произнес он, — «открывай наш сундук с сокровищами». Навигатор зачем-то прокашлялся, словно готовился произнести длинную приветственную речь, и, зажмурившись, ткнул пальцем в сенс-панель кома. Никакого видимого эффекта это действие не произвело. Подождав пару секунд, хакер открыл глаза, убедился, что нажал правильную кнопку и, нахмурившись, принялся вычерчивать серию команд. «Кэп, я не могу связаться с базой», — виновато доложил он 10 минутами позже. «Коды не подходят». «Вообще не отвечает. Как будто к пустому месту обращаюсь». «Может, проще докопаться и постучать?» — ехидно предложил наблюдавший за хакерскими стараниями Винни. «Хорошая идея», — оживился капитан. «Только как это сделать? У тебя в кармане случаем не завалялась раскладная лопата?» Пилот скрылся в катере и через пару секунд вылез в обнимку с тяжелым плазмометом Горыныч. «Это милашка», — заявил он, ласково поглаживая цевьё. «Роет ямы лучше экскаватора». «А в самой базе она дыру не пророет?» — забеспокоился Роджер. «Я буду осторожно, по чуть-чуть», — пообещал Винни. «От коротких импульсов ничего расплавиться не успеет». Роджер заколебался. Способ действительно был самым быстрым, а добраться до базы Роджеру хотелось ничуть не меньше остальных. «Ну ладно», — сдался он. «Давай». «Можно попробовать здесь». Джилл, успевшая обойти холм с каким-то приборчиком, указала на ощенившийся шипами куст. Судя по показаниям рентгеноскопа, прямо за ним что-то вроде прохода в стене. «Понял». Пилот зачернил визор и, встав напротив куста, вскинул плазмомет. Злосчастная флора, почуяв неладное, начала выдергивать из почвы корни, но отползти не успела. Огненный поток пробуравил ее и вгрызся в холм. «Осторожно, по чуть-чуть», — передразнил капитан пилота, изумленно уставившегося на почти 2-метровый тоннель. «Это, по-твоему, был короткий импульс?» «Я нажал и сразу отпустил», — озадаченно пробормотал пилот. «Наверное, гашетка залипает?» «Или чьи-то мозги», — проворчал Роджер, подходя к выжженной норе. Оказалось, что Винни не так уж виноват. Плазма сожгла лишь слой почвы, обнажив скрытый под ней коридор. Судя по волне затхлого воздуха, перебившего даже запах гари, здесь давненько никто не хаживал. «Капитан, а можно я первая?» Тут же запрыгала Джилл. «Нет», — осадил ее капитан, — «там может оказаться система охраны. Поэтому вперед мы пустим Фрэнка с кодами. Уж внутри-то его точно должны услышать». Но навигатора оказанная ему честь не обрадовала. «Там темно», — традиционно заныл он. «А я визор на корабле оставил». «Странно, что ты голову на корабле не оставил», — фыркнул Винни. «Ты же сам торопил, быстрее, быстрее!» — огрызнулся хакер. «Вот я и выскочил с одним комом. И вообще, у тебя-то визор есть, вот ты иди!» «Обойдемся без визора!» Роджер наклонился и осторожно поднял одну из оставшихся от куста веток. Факел из нее был так себе. Ветка больше тлела, чем полыхала. «Я иду впереди. Фрэнк за мной. Остальные ждут нашего сигнала». «Кэп, а давай лучше...» — начал Винни, но Роджер поднял над головой ветку, вытащил из кобуры бластер и решительно шагнул навстречу неизвестности. Неизвестность выглядела странно. Овальная труба, то сужавшаяся, то расширявшаяся, с красно-синими прожилками в облицовке. На дело рук человеческих она походила весьма отдаленно, скорее на кишку громадного зверя. Сходство дополнялось чавканием под ногами и запахом уже не затхлости, а откровенного гнилья. «Что-то мне здесь не нравится», — пискнул из-за капитанской спины навигатор. «Какое-то оно все». Хакер замялся, пытаясь облечь впечатление в слова. «Чужое. Может, лучше запихнем сюда робота с камерой?» «Фрэнк, это просто какая-то техническая труба», — попытался успокоить его Роджер. «Раз ты не смог открыть нормальный ход, надо идти хотя бы по этому». «А если мы свалимся в биореактор или мусоросжигатель?» «А ты смотри под ноги». Роджер глянул на догорающий факел и ускорил шаг. Но почти сразу уперся в развилку. Кишка расстраивалась, причем в вертикальной плоскости, и без малейшего намека на лестницу. «Капитан, давайте все-таки вернемся, пока не поздно», — вновь заныл навигатор. «Замолкни», — цыкнул капитан и замер, вслушиваясь в покатившееся по нижнему тоннелю эхо. Отзвук показался Роджеру перспективным. К тому же в глубине как будто виднелось слабое сияние. Эта труба оказалась еще хуже предыдущей, то и дело сужаясь так, что разведчики сгибались в три погибели. Вдобавок она вела то вверх, то вниз, и тогда приходилось упираться в стены, чтобы не поскользнуться на хлюпающей жиже, местами доходящей до щиколотки. Но все когда-нибудь заканчивается. И пираты вывалились в большой зал, напоминающий корабельную рубку из кошмара импрессиониста. Расположенные вдоль стен пульты были круглыми, овальными, изгибающимися, словно дизайнеру под страхом смерти запретили использовать прямые линии. И все это было давно и безнадежно заброшено. Сияние, привлекшее внимание Роджера, источали разросшиеся на потолке грибные колонии. На пультах и креслах пушились игольчатые кустики, пол затянуло мхом, под которым что-то активно шебуршало. «Куда это мы попали?» — брезгливо огляделся Фрэнк. «Уж точно не на базу Альянса». Роджеру зверски хотелось разрядить по пультоклумбе батарею бластера или хотя бы в волю попинать ее ногами. Слишком уж резким оказался переход от радости к разочарованию. Это всего лишь корабль каких-то инопланетян. Должно быть, разбился здесь давным-давно. «Так может, он больших денег стоит?» — оживился навигатор. «Историческая реликвия и все такое». «Это развалина!» Роджер топнул, вызвав всплеск подмхового шебуршания. «Фрэнк, на галактических свалках полным-полно древних кораблей, найденных в космосе, и потому сохранившихся куда лучше. А этот даже на металлолом нет смысла тащить, не окупится». «Жаль», — вздохнул Фрэнк, успевший вообразить себя великим космическим археологом. «Кэп, а может, все-таки пошарим по нему? Вдруг найдется что интересное? Сувенирчик для Джилл какой-нибудь?» «Хочешь, иди помародерствуй», — безразлично бросил капитан, направляясь к выходу. «А у меня есть дела поважнее, чем копаться в столетнем гнилье». Как он и думал, решимости Фрэнку хватило всего на полминуты. Насупившийся итальянец догнал капитана на полпути к выходу. «Ну что ж, бывает. Ошибочка вышла». Выслушав их рассказ, подытожил Винни, не выказывая, как он тоже разочарован. «Ищем дальше?» «Да», — кивнул Роджер, стараясь не смотреть на несчастное личико Джилл. «Отвези ребят обратно на корабль и возвращайся. Ничего, рано или поздно мы найдем эту чертову базу. Если она здесь вообще есть», — мысленно закончил он. Глоссарий. Но все когда-нибудь заканчивается, но не всегда хорошо.